Глава четвертая. Арест и Пилат. Генрих Анжуйский уехал. Казалось, мир и благоденствие вновь водворились в Лувре, прибежище этой семьи от Ридов. Карл IX перестал грустить и совершенно выздоровел, все время проводя на охоте с Генрихом Наваррским. А когда нельзя было охотиться, беседуя с ним об охоте. Он ставил Генриху в упрек только одно – равнодушие к соколиной охоте. И говорил, что Генрих был бы безупречным королем, если бы умел так же искусно вынашивать кречетов, соколов и ястребов, как он искусно наганивал гончих и натаскивал легавых. Екатерина вновь стала хорошей матерью, нежной с Карлом и герцогом Алансонским, ласковой с Генрихом Наваррским и Маргаритой, милостивой с герцогиней Наверской и мадам де Соф. И даже два раза навестила Марвеля у него дома на улице Серизе под тем предлогом, что он был ранен при выполнении ее приказа. Маргарита продолжала свои свидания на испанский лад. Каждый вечер раскрывала заветное окно и переговаривалась с Лямолем жестами или записками. А Лямоль в каждом своем послании напоминал своей прекрасной королеве, что она в награду за его ссылку обещала ему хоть несколько минут свидания в переулке Клош-Персе. Только один человек в этом тихом и умиротворенном Лувре чувствовал себя одиноким и выбитым из колеи. Это был наш друг, граф Анибал де Коконас. Разумеется, сознание того, что Лямоль жив, уже кое-что значило. Конечно, очень хорошо быть предметом любви герцогини Наверской, самой веселой и самой взбалмошной из всех женщин, но и счастье свиданий наедине с красавицей-герцогиней и все успокоительные разговоры с Маргаритой о судьбе их общего друга не стоили в глазах пьемонца и одного часа, проведенного вместе с Лямолем у их друга Лаюрьера за кружкой сладкого вина или какой-нибудь из их беспутных прогулок по таким местам, где порядочный дворянин рисковал своей шкурой, кошельком или одеждой. К стыду человеческой природы надо признаться, что герцогиню Наверскую очень раздражало такое соперничество с ней Лямоля. Не то чтобы она не выносила провансальца, наоборот. Повинуясь, как все женщины, помимо воли, непреодолимому влечению кокетничать с возлюбленным другой женщины, в особенности, если эта женщина ее подруга, она щедро дарила Лямоля сверкающими взглядами своих изумрудных глаз. И сам Коконас мог бы позавидовать пожатием рук и обилию любезностей, выпадавших на долю его друга в те дни, когда менялось ее настроение, и звезда пьемонца, казалось, тускнела на горизонте его красавицы. Но пьемонтец, готовый зарезать хоть 15 человек по одному взгляду своей дамы, был настолько неревнив к Лямолю, что ни один раз в случае подобной смены настроения у герцогини предлагал ему на ухо такие вещи, от которых бедного провансальца бросало в краску. Так как отсутствие Лямоля лишило герцогиню всех прелестей, которые давало ей общество пьемонца, а именно возможности проявлять свое неистощимое веселье и удовлетворять свою неутолимую жажду удовольствий, то в один прекрасный день Анриетта явилась к Маргарите и умоляла ее вернуть в Париж третье необходимое звено, без которого и ум, и сердце Коконаса день ото дня все больше увядают. Маргарита, любезная вообще, к тому же побуждаемая мольбами с самого Лямоля и влечением собственного сердца, назначила свидание Анриете на следующий день в доме с двумя выходами, чтобы обсудить все это дело основательно и так, чтобы никто их не прервал. Коконас без большого удовольствия прочел записку Анриетты, предлагавшей ему прийти в переулок Тизон в половине десятого вечера. Но все же он поплелся к месту свидания, где и застал Анриетту, рассерженную тем, что она явилась первой. «Фимсье», — сказала она, — «как это невоспитанно! Заставлять ждать, не говоря уже про принцессу, а просто женщину!» «Ого! Ждать! Это по-вашему!» — ответил Коконас. «Наоборот, я бьюсь об заклад, что мы пришли рано». «Я — да. И я тоже. Уверен, что сейчас не больше 10. А в моей записке сказано половина 10. Я и вышел из Лувра в 9 часов, потому что я нахожусь на службе у герцога Алансонского, кстати говоря. И на этом же основании я через час должен буду вас покинуть». «И вы от этого в восторге?» «Совсем нет, поскольку герцог Алансонский очень угрюмый и нравный господин. И я предпочитаю, чтобы меня ругали такими хорошенькими губками, как у вас, чем он своим перекошенным ртом». «А, вот это уже немного лучше», — заметила герцогиня. «Да, ведь вы сказали, что вышли из Лувра в 9 часов вечера». «Ах, боже мой, ну да, и хотел идти прямо сюда, как вдруг на углу улицы Гренель вижу человека, похожего на Лямоля. Ну вот, опять Лямоль? Не опять, а всегда, с вашего или без вашего позволения». «Фу, грубиян!» «Прекрасно», — ответил Коконас. «Значит, начнем обычный наш обмен любезностями». «Нет, но довольно ваших рассказов». «Да ведь я рассказываю не по своей охоте. Вы спрашивали меня, почему я опоздал». «Конечно, раз я должна приходить первой». «Да, но вам не надо было никого искать». «Вы несносны, дорогой мой. Ну же, продолжайте. Итак, на углу улицы Гринель вы заметили человека, похожего на Лямоля. А что это у вас на колете, кровь?» «А, какой-то прохвост меня опять обрызгал». «Вы что, дрались?» «Ну, разумеется». «Из-за вашего Лямоля?» «Ну, а из-за кого же драться? Из-за женщины?» «Спасибо». «Итак, я бегу следом за человеком, который имел наглость походить на моего друга. Нагоняю его у переулка Кокиер, обгоняю и, пользуясь светом из дверей какой-то лавочки, заглядываю ему в лицо. Не он!» «Ну что ж, все очень хорошо». «Только не для него, мсье», — сказал я ему. «Вы бахвал. Вы позволили себе походить издали на моего друга Лямоля. Он отменный мужчина, а вы вблизи просто какой-то бродяга». Тогда он обнажил шпагу, ну и я тоже. После третьей схватки ему пришлось плохо. Он упал и забрызгал меня кровью. «Но вы, надеюсь, оказали ему помощь?» «Я только хотел помочь ему, как вдруг мимо проскакал всадник». «О, на этот раз я был уверен, что это Лямоль! К несчастью, он ехал вскачь. Я бросился за ним бежать, а зрители, собравшиеся посмотреть на нашу драку, побежали вслед за мной. Но так как вся эта сволочь преследовала меня по пятам и орала, меня могли принять за вора. Пришлось мне обернуться и обратить всю эту ораву в бегство. А пока я терял на это время, всадник куда-то скрылся. Я кинулся его разыскивать. Начал разузнавать, расспрашивать, объясняя, какой масти его лошадь, но все тщетно, крышка. Никто его не приметил. Наконец, когда мне это надоело, я пришел сюда». «Когда мне надоело», — повторила герцогиня. «Как это любезно!» «Послушайте, мой милый друг», — сказал Коконас, небрежно раскидываясь в кресле, «вы опять собираетесь донимать меня из-за бедняги Лямоля. Совершенно напрасно. Потому что дружба — это, знаете, это... Эх! Кабы мне ум и образование моего друга, я бы нашел такое сравнение, что вы бы ощутили мою мысль. Видите ли, дружба — это звезда. А любовь, ага, нашел сравнение. А любовь — только свечка. Вы мне возразите, что бывают разные сорта». «Чего? Любви? Нет, свечей. И среди этих сортов бывают и приятные, например, розовые. Возьмем розовые, они лучше. Но хотя бы и розовые, все равно она сгорает. А звезда блистает вечно. На это вы мне возразите, что если сгорит одна свеча, можно вставить другую. Мсье Коконас, вы бахвал. Ля-ля. Мсье Коконас, вы нахал. Ля-ля-ля. Мсье Коконас, вы обманщик, мадам. Предупреждаю, Вы добьетесь только того, что я втройне буду сожалеть об отсутствии Ля Моля».